Вопрос последний. О совместно проведенном времени. Хотелось бы подытожить мыслью о том, что одна из глобальных проблем межличностных отношений – это отсутствие совместных интересов. Зачастую отношения сводятся к совместному кутежу, а-ля походы по барам, вечеринкам, киношкам, кафешкам, друзьям и так далее. А когда пара остается наедине с собой несколько дней или даже недель, то на бытовом, исключительно на бытовом уровне им совместно совершенно нечем заняться. Она в телефон играет, он в приставку, хотя могли бы вместе во что-то одно, с интересом и обсуждением. Она есть приготовит, он на полчаса в ванне закроется, хотя могли бы и приготовить совместно, и в ванне вместе поваляться. Она с котом играет, он отжимается, хотя могли бы делать все это совместно, от игр до спорта. Такое дело, что весь их промежуток совместно проведенного времени – это банально кино какое-то в интернете посмотреть. Да под одеялом минут 20 подергаться. Скука, одним словом. Чисто бытовой уровень необычайно важен, потому что это не вопрос для выходных. Это вопрос на каждый день. Единственный вариант, чтобы и отношения укреплять, и своего человека сильнее любить, это максимально больше совместных интересов. Нет, разумеется, иногда можно отдыхать друг от друга, потому что людям все же свойственно такое желание, как побыть одному. Но это не тот случай, когда вы вдвоем, и все равно каждый из вас совершенно один. Я искренне советую вам интересоваться увлечениями вашего человека, потому что а. это может действительно оказаться очень захватывающим и интересным, для вас в том числе, и б. посмотрите на своего человека, как у него будут блестеть глаза, когда вы разделите с ним его увлечения, и будьте уверены, что он изъявит желание разделить с вами ваши. Совместные интересы и совместно проведенное время для гармоничных отношений очень важны.